«Ясно, товарищ Власик», — уполномоченный ГУП Ковалев спокойно кивнул и оглянулся на напарника, словно проверяя, насколько тот проникся задачей. А еще через 15 минут люди Власика наблюдали, как тот сам, лично, тащит поднос с едой, не доверив этого дела даже 100 раз проверенной официантке из местного пищеблока. И новую пачку белоснежной импортной, английской бумаги фабрики Ватмана тоже принес лично, а позже сел тихо в углу и лично пронумеровал каждый исписанный лист, и сшил их в несколько тетрадей, опечатав личной печатью каждую, и упаковав в папку из плотного картона, которую в свою очередь тоже опечатал. Вот так вот, товарищ Белов. Он поднял усталые глаза на такого странного паренька и вновь подивился молчаливому одобрению в его глазах. Правильно, Николай Сидорович. Режим секретности есть основа для крепкого сна у себя дома, а не на лагерной шконке. А что до записей, так можно, наверное, сразу заказать на бумажной фабрике пронумерованные тетради. Мне будет не очень удобно, но вам-то точно проще так, чем сшивать каждый лист. Это дело. Власик кивком дал понять, что оценил заботу Белова. На другой день Сталин принимал самого крупного в СССР специалиста по переработке нефти, академика Губкина. Его прямо-таки вырвали из экспедиции в Татарии, где он искал новые месторождения нефти, которые называл вторым Баку. Высокий широкоплечий мужчина с плотной шапкой светлых волос, прямо в самолете переодетый в новый темный костюм и белоснежную рубашку, он слегка робел в кабинете Сталина, но вел себя достойно и не заискивал, а держался уверенно и спокойно. Когда Сталин положил перед ним 4 листка, исписанные твердым мужским почерком, академик, сначала не торопясь, а постом все быстрее и быстрее начал просматривать чертежи. Химические формулы, написанные явно для того, чтобы тому, кто будет просматривать документ, было понятно, что писал специалист, он вообще пролетал взглядом, надолго задерживаясь на цифрах параметров. В какой-то момент он зашарил по карманам, ища что-то, потом поднял умоляющий взгляд на Сталина. «Товарищ Сталин, можно листок бумаги и карандаш?» Получив и то, и другое, он быстро написал несколько уравнений, подставляя буквы, потом завел глаза в потолок, пошевелил губами, а потом несколько удивленно произнес: «Ну да, ну да, так и должно быть», и снова взялся за чертежи. Наконец он отложил в сторону последний лист и, сняв очки, начал тщательно протирать большие круглые стекла. Собственно, ничего особо революционного в том, что предложено, не было. Каталитическое терморазложение тяжелых углеводородов было известно, пусть и не так давно, но в лабораториях уже опробовано. Не у нас, правда, за океаном, в периодике уже описали. Но вот так, полные чертежи установки, да еще и с необходимыми рабочими параметрами и оптимальными режимами, да такого во всем мире еще нет. И тем не менее, документ существовал, и ему, видимо, придется сделать заключение о возможности данного процесса. Не отвечая на вопросительный взгляд Сталина, Иван Михайлович снова взялся просматривать документ, обращая внимание на любые мелочи, но чертежи не несли никаких артефактов, по которым можно было бы судить о происхождении. Бумага, обычная из Мосторга, такая и у него самого есть, и, возможно, у товарища Сталина. Карандаш, ну он карандаш и есть, рука твердая, опытная. Рисунок делали от руки, но выглядит так, словно начерчен по линейке. «Надо пробовать, товарищ Сталин», — твердо произнес академик. «На московском керосиновом заводе 36 можно сделать. Сразу я ничего не скажу, но на правду очень похоже. В выкладках ошибок не вижу», — подумал и добавил. «Если все заработает, наши потребности в нефтехимии эта установка закроет почти полностью. А это и взрывчатка, и топливо, и многое другое». Саша сидел за столом и старательно записывал все то, что мог вспомнить. Вот, например, генерал Понеделин, 37, что-то там с этим генералом нехорошее стряслось. А что, вроде бы его после войны, того сактировали. Но за что, расстреливайте, не помню. Вот еще, например, крупнокалиберный пулемет Владимирова. Штука роскошная, как он устроен, примерно могу накидать, но как этого Владимирова звали? Кстати, а боеприпасы к нему уже есть или как? Белов как мог подробно описал ход войны, хотя купюр получилось, по его ощущениям, преизрядно. На всякий случай добавил воспоминания своего деда, офицера-фронтовика, который никогда не называл маршала Жукова иначе, как Жорко Мясник. Вместе с тем на всякий случай указал успехи Жукова в налаживании дисциплины, отметил его операцию по очистке Одессы от уголовников. Затем снова взялся за описание оружия. Автоматический гранатомет, РПГ-7 и «Муха», «Птурсы» и вертолеты. Фамилии вертолетчиков он, слава Аллаху, помнил, благо их и было всего две, Камов и Миль. Из глубин памяти выплыла фамилия Грабин. Вроде бы пушки делал. Начертил в трех проекциях калаш, начал рисовать его изометрию и плюнул, поняв, что тут без чертежных инструментов не обойтись. Написал все, что помнил по ядерному оружию. Оказалось, что его познания совсем невелики. Саму бомбу он представлял себе вполне прилично, а вот как получить уран-235 по нулям. Только слова гексавторит и центрифуга. Неожиданно вспомнил читанные когда-то чьи-то мемуары. И тут же записал на отдельный лист. Королеву и особенно Яковлеву воли не давать. У обоих очень скверный характер, из-за которого они не уживаются с большинством коллег-конструкторов. А с неугодными ведут войну, не гнушаясь никакими методами. Подумал и добавил. Однако оба талантливые люди и как конструкторы, на своем месте. Вот тут ему приспичило пройтись в уединенное местечко. Он подошел к двери, осторожно ее приоткрыл. Двое здоровенных парней в защитной форме и синих фуражках, сидевших в коридоре, резко оглянулись на тихий звук и синхронно поднялись со стульев. Ближний к двери спросил Сашу: «Тебе чего?» и уточнил: «Чего надо?» «Мне в туалет». Охранники переглянулись, и первый коротко скомандовал: «Пошли», а второй демонстративно расстегнул кобуру и предупредил: «Смотри, не вздумай удрать. Я стреляю без предупреждения и могу в подброшенный пятак попасть». Белов Ладыгин испытал странное двойственное ощущение. Та часть, которая была 14-летним Сашей, очень испугалась, аж до озноба по спине. Другая же его часть, 68-летний Александр, тихо улыбался про себя над пыжащимся, надутым словно индюк, охранником. Если учесть, что его никто не удосужился обыскать, и при нем был Браунинг, да он бы и без пистолета сактировал бы их легко и непринужденно. Они ж дурачки, не ожидают от мальчишки ничего страшного. Туалет был чистеньким, но каким-то примитивным, да и слишком далеко от столовой. А впрочем, у Сталина, наверное, есть свой, личный. Он помыл руки в простом деревенском умывальнике со смешным литым петушком на крышке и оглянулся в поисках полотенца. Один из охранников, тот самый грозный Стрелок, открыл какую-то тумбочку и протянул ему серое холщовое полотенце. «Спасибо, что хоть чистое». Когда Саша уже входил обратно в кабинет, попадающий в пятак вдруг широко улыбнулся и спросил: «Чайку хочешь?» Товарищ Власик распорядился: «Спасибо». Он с удовольствием выпил чаю, съел два бутерброда с потрясающе вкусной колбасой, еще поработал, расписывая параметры известных ему установок нефтехимического производства, и вдруг он почувствовал, как у него слипаются глаза. Молодой растущий организм, который по воле нового хозяина пережил две бессонные ночи, настоятельно требовал отдать то, что ему положено. Он буквально вопил: 8 часов на сон, и сейчас же. Белов огляделся, перешел на кожаный диван, стоявший в углу, свернулся калачиком и мгновенно заснул. Губкин давно ушел, и теперь в кабинете Сталина шло обсуждение стратегических планов развития СССР на ближайшие полугодия. Присутствовавшие говорили громко, иногда перебивая друг друга, горячо отстаивая свои интересы. Сталин слушал, иногда кивал, соглашаясь, иногда тщательно скрывал свое недовольство и несогласие, а вместе с тем все время напряженно размышлял, что теперь делать с этим мальчишкой 68 лет от роду. Парня, конечно, нужно держать рядом, причем так, чтобы не возникло никаких вопросов. Конечно, жаль, что Белов не историк, но уже немало, и очень важно, делиться даже с соратниками некоторыми данными он не собирался. Возможно, лишь ближний круг особо доверенных людей, и то. После совещания он еще долго сидел, размышляя, пока сумбурный поток мыслей не прервали. «Товарищ Сталин», это в кабинет просочился Власик. «Время ужинать». «Да», Сталин встал, одернул френч, пошел вперед и вдруг дернулся назад, вцепился в начальника охраны взглядом. «Мальчик, он все еще в кабинете?» «Так точно, товарищ Сталин». Возбуждение вождя передалось и Власику. Он вытянулся во фрунт и даже каблуками щелкнул. «Товарищ Белов оставлен мною в кабинете, под охраной 4 самых надежных товарищей». Сталин вздохнул, ссутулился. «Хороший человек Николай Сидорович, хороший, верный, преданный, исполнительный и абсолютно не самостоятельный. Решение принимать может только по приказу. Вы его хоть покормили?» «Да, товарищ Сталин. Я лично принес ему с кухни нормальный обед. Первое, второе, компот и два яблока. И тут Власик несколько потупился. Я еще приказал его сопровождать, если оправиться захочет. И чаю с пряниками и бутербродами, если мало будет. Иосиф Виссарионович покачал головой, вздохнул. Мальчика держат как арестанта. Хотя какой он мальчик? 68 лет. Больше, чем ему самому. Он снова вздохнул и скомандовал. На дачу. И предупредите секретариат, что завтра меня не беспокоить. Только если война начнется, и хмыкнул про себя, не начнется. Есть еще 7 лет. Ворота распахнулись, и, прорезая ночь светом фар, на ближнюю дачу влетел фаэтон Паккар 12. Сталину очень нравился этот автомобиль, напоминавший ему то авто, что было у него под Царицыным. Следом мчался закрытый Кадиллак с охраной. Вихрем пролетев по коридорам, Сталин буквально подбежал к пустовавшему ранее кабинету. Охранники при виде вождя вскочили. «Он там, все нормально», охранники отрапортовали дуэтом. «Он там, товарищ Сталин, все нормально». Несколько часов тому назад выходил в туалет, потом чаю попил. С тех пор, все тихо. Сталин распахнул дверь, ступая мягко, по-кошачьи, вошел и замер. Кабинет был пуст, только на столе лежала большая стопа исписанных листов. На мгновение ему стало дурно. «А где?» – начал было вошедший следом Власик, но Иосиф Виссарионович уже нашел глазами спящего на диване мальчика. Вождь тихо хмыкнул, улыбнулся, затем повернулся к начальнику охраны. «Возьми-ка одеяло и накрой его, только осторожно, не разбуди, будет сделано, товарищ Сталин», – прошептал Власик. Он аккуратно собрал все бумаги, и оба вышли из кабинета. «Значит, так», – Сталин закрыл дверь и говорил теперь не таясь, – «человека к нему в кабинет». Лучше, женщину. Как только проснется, сразу же мне сообщить. Буду спать, будить. 5. Белов проснулся, когда в окно кабинета брызнули солнечные лучи. Что-то ему показалось странным, и он сразу осознал, что на диване появились одеяло и подушка. И то, и другое, простые, без изысков. А еще в кабинете появилась табуретка, на которой сейчас сидела молодая женщина. Она подняла голову, протерла глаза. Проснулся, да. «А вы кто?» Но женщина уже выскочила в дверь, и Белов услышал ее громкий голос. «Проснулся. Ребята, он проснулся». А потом, удаляющийся топот сапог, он встал, потянул затекшие со сна мышцы и принялся за разминку. Когда он выполнял очередной ката, в кабинет вошли Сталин и Власик. «Александр, как вы смотрите на то, чтобы вместе позавтракать?» – спросил Сталин. «Положительно, товарищ Сталин. Только я бы сначала умылся». А уж душ, вообще предел мечтаний, товарищ Власик, обеспечьте. Николай Сидорович кивнул, а Сталин между тем продолжал своим спокойным глуховатым голосом. Завтрак будет часа через полтора, но если вам хочется есть чашку кофе, то есть стакан чая, если можно, можно. А вот то, что вы сейчас делали, это, я что-то подобное видел у китайских красноармейцев, но не такое. Совершенно верно, товарищ Сталин. Это комплекс разминочных упражнений, в основе которого действительно лежит китайская гимнастика ушу, с изменениями, конечно, и с дополнениями. Интересно. Сталин пристально посмотрел на Белова и повернулся к двери. Ну не будем вам мешать, товарищ Белов, или лучше, Ладыгин. На завтрак Александр бежал, мучая своего охранника, которому были в новинку эти резкие перемены темпа. В конце концов, окончательно задохнувшийся парень взмолился. «Товарищ пионер, будь такой добрый, потише беги, а то уже сил никаких нетути». Не снижая темпа, Саша резко развернулся, подбежал к охраннику финишным спуртом и остановился перед ним. «Парень как парень, с неплохой физподготовкой, кстати, а поди ж ты, тебе как звать?» – спросил Белов задумчиво, и прибавил. «Ты, Рязанский?» «Рязанский, а зовут Алексеем, а ты как узнал, что я, с Рязанской губернии?» Саша хмыкнул. «Ну, это же несложно, Леха. Во-первых, выговор. Во-вторых, тип лица, характерный для уроженцев именно тех мест. У меня В. Тут он насекся, чуть не ляпнув в подразделении, и своевременно выправился. В звене были трое из ваших мест. Да, откуда? Мож, землячки? С Рыбного был один, с Касимова. О, землячек. А кто? Фамилия какая?» Белов пожал плечами. «Кошкин вроде. Это который же Кошкин? Не мельника Кошкина сын?» Саша отвечал, а сам думал. «Во попал парень, во попал. Власик из него душу на допросе вынет. Во всяком случае, постарается». Завтрак накрыли все в той же малой столовой. Здесь уже собрались все те, кто имел право сидеть со Сталиным за одним столом. Василий, которого частенько называли красным за способность краснеть, словно помидор, его сестра Светлана, дети от Надежды Аллилуевой, и приемный сын, Артем Сергеев, сын знаменитого большевика Артема, погибшего при испытании новой техники. Кроме них, еще был Власик, и вот теперь, Александр Белов. Иосиф Виссарионович подтолкнул Сашу к остальным. «Знакомьтесь, кто не знаком, это Александр Белов, он немец. Я знал его отца, вместе сражались под Царицыным. Его родители погибли в Германии, они были настоящие коммунисты, настоящие большевики. Сашу сумели переправить к нам, в Советский Союз». Он помолчал и закончил: «Он будет жить с нами». Василий, ровесник Сашки, подошел и по-мужски протянул руку. «Василий, Александр». Подростки пожали друг другу руки. Следом подошел Артем и тоже представился, и последний, словно мышка, появилась Светлана и, глядя на нового в их окружении человека, словно взрослая протянула руку. «Света, Саша». Александр едва заметно поклонился и улыбнулся девочке, которая даже потянулась на носочках, чтобы казаться выше. За столом у Сталина не было особых разносолов, питались в семье скорее скромно, но сытно. «Ну, как дела в школе?» Сталин, неторопливо евший гречневую кашу, посмотрел на Василия. «Так», Василий недовольно поморщился. «А мне рассказывали, что совсем не так». Сталин нахмурился. «Опять хулиганил, опять на тебя жаловались». На это Василий предпочел отмолчаться. «А ты, Артем, тоже совсем не образец советского школьника». Артем склонился над тарелкой так, что носом едва не касался супа. «А мы по естествоведению проходили Антарктиду», — выпалила Светлана, отвлекая отца от опасной для брата темы. «Было очень интересно. А вы, Саша, что думаете об экспедиции в Антарктиду?» «Экспедиция?» — Александр задумался. «Там такое место, что кавалерийским наскоком ничего не сделать. Антарктида — это кухня погоды нашей планеты, одна из, конечно, но тоже очень важная. Там, конечно, со временем будут наши полярные станции и исследовательские городки, но все это очень сложно. А вообще, да, место интересное. Там, кстати, находится самое сухое место на планете. Там же вроде лед кругом», — заинтересовался Сталин. «Не везде, совсем не везде. Например, каменистая пустыня Макмерда. Там осадков не было почти миллион лет или более. Кроме того, там дуют такие ветра, почти 350 км в час, как пуля на излете, и довольно холодно, доходит до минус 90 градусов. В общем, не лучшее место для отдыха», — Александр рассмеялся. «Но для науки, конечно, клад. Кроме того, под 3-километровым слоем льда находятся реликтовые озера, в которых могли сохраниться организмы, с которых началась жизнь на Земле. Вы так интересно рассказываете, словно были там». Светлана даже забыла про еду от удивления. «Не был», — Александр покачал головой. «Просто всегда любил учиться и читать книги. Книги — это же пища для мозгов. Каша — вот, еда для желудка. А книги — это книги. Когда тяжело было, без родителей, ну в общем, чуть не одичал. Газеты зачитывал до дыр, даже эсэсовские и штурмовиков. Так читать хотелось. А твои родители погибли, я же сказал», — вмешался Сталин. «Спартаковцы. Их пытались захватить на конспиративной квартире, но они отстреливались до последнего». Он чуть помедлил и погладил Белова по голове. «Но ведь это не конец истории, я уверен. Правда, Саша?» «Да, товарищ Сталин», — кивнул Александр, внутренне восхищаясь игрой вождя. «Я уверен, советская Россия даст мне случай рассчитаться с долгами. Как говорят арабы, эд дуюн, где нас шаров», — произнес он с характерным выговором. «Долг крови, долг чести. Ты знаешь арабский?» — изумился Власик. Василий и Артем смотрели на новичка во все глаза, а Света даже рот от удивления приоткрыла. «Нет, конечно», — поспешил соврать Белов, знавший арабский вполне прилично. «Во всяком случае, в объеме военной необходимости. Просто эту поговорку часто повторял мой отец». «Это верно», — поспешил на выручку Иосиф Виссарионович, тоже сообразивший, что сейчас произошло. «Сашин отец Генрих Белов долго жил в Османской империи, еще до империалистической войны. Вот там и выучил язык. А тебя он не учил?» «Совсем немного», — Александр покачал головой. «Больше, чем китайскому, но в целом очень мало». «А китайскому-то зачем?» — удивился Иосиф Виссарионович. «Это сейчас Китай, деревня на задворках цивилизации. А если у них появится сильный лидер, который сможет переплавить идеологию буддизма с коммунистической идеей, да дать им лет 50 спокойного развития, это будет очень мощная и динамичная страна, задающая тон во многих областях науки и культуры. Все же несколько тысяч лет культурного развития – это очень сильная стартовая платформа. Да, сейчас они нищие и страшноватые, но так было не всегда и будет совсем недолго. Китайцы очень трудолюбивы, дисциплинированы и отличаются коллективистским мышлением, в чем очень похожи на советских людей. Вообще весьма перспективная страна. Тут он спохватился и добавил, отец так часто говорил. Тем временем все закончили есть и принялись за чай, к которому подавальщицы принесли варенье в хрустальных вазочках. Сталин, не особенно любивший сладкое, попивал чай, внимательно поглядывая на детей и своего удивительного гостя, с сегодняшнего дня вошедшего в семью. Вот Красный заспорил с Беловым, Артем присоединился к названному брату, а Светлана... Светлана помалкивает, но явно болеет за Сашу. Иосиф Виссарионович прислушался. Нет, Василий, авиация это, конечно, очень-очень важно, но она никогда не решала всех военных задач. Она только таран для взлома обороны противника, а заканчивают работу простые пехотинцы. И кстати, если ты планируешь стать боевым летчиком, то тренироваться нужно уже сейчас. Перегрузки в авиации уже сейчас достигают 5-6 единиц, а с появлением новых видов самолетов будут до 10 и больше. Ну да, это с какой же скоростью будут, по-твоему, летать, выше скорости звука, бухнул Саша. И, подумав немного, добавил, в 2-2,5 раза быстрее. Неа, с чувством собственного превосходства покачал головой Василий. Не выйдет такого. Концы лопастей у пропеллера при такой скорости будут крутиться со скоростями в несколько раз выше скорости звука, а такой нагрузки ни один металл не выдержит. Я знаю, я читал, добавил он покровительственно. Я тебе потом эти книжки дам почитать. Хочешь? Хочу. Только, видишь ли, Василий, летать самолет может и без винта. Это как же? Вскинулся Василий. Без пропеллера только со службы вылететь можно, засмеялся Артем. Саша хмыкнул. Вы ракеты, ну, шутихи видали? Вот, они же летают, а пропеллеров у них нет. Вот и с самолетом так же. Авиация станет реактивной. Василий вопросительно посмотрел на отца, и Сталин, чуть подумав, кивнул. Есть такие разработки. Пока, конечно, выглядит не очень, но утверждают, что за реактивной авиацией будущее. Сталин умолчал, что пока разработки реактивных самолетов выглядят не просто не очень, а прямо сказать, плачевно, и что споры в профессиональных сообществах о перспективе реактивной авиации не стихают до сих пор, но увидев стремительный силуэт Су-27, нарисованный Беловым, Сталин уже сделал свой выбор, и на четверг уже назначено большое совещание авиационных конструкторов, посвященных перспективам развития военной авиации. Ему было, что сказать товарищам конструкторам и директорам заводов. Едва завтрак окончился, как дети тут же взяли нового брата в оборот. Им хотелось узнать все и сразу, как он попал в СССР, где он жил в Германии, в какой школе или гимназии он там учился, а еще о том, где он был все время от приезда в Союз до приезда на сталинскую дачу. Задавали тон, разумеется, Василий и Артем, но Светлана тоже не утерпела и внесла свою лепту в этот водопад вопросов. Она дернула Сашу за карман и, когда он повернулся к ней, спросила, широко открыв глаза, а вот так, как ты, все немецкие мальчики ходят. В смысле, опешил Белов, а я что, как-то по-особому хожу? Ну, я про одежду спросила. А, успокоился Саша. Нет, это мне уже здесь, в Мастерге купили. Иди ты, вскинулся Василий. Здорово, а я тоже такую хочу. И я, присоединился к нему Артем. И я тоже, закричала Светлана. Красный, чего ты лезешь? Я же первая спросила. Хитренький какой. И она надула губы, явно собираясь воспользоваться древнейшим оружием женщин, слезами. Ну-ну, Света. Александр слегка наклонился к ней. Ну, если тебе так хочется, то постараемся раздобыть. Тут он посмотрел на раскрасневшегося Василия и набычившегося Артема и махнул рукой. На всю компанию. Да, раздался слегка глуховатый голос Иосифа Виссарионовича. А можно мне спросить, Александр, у тебя есть деньги на то, чтобы делать такие подарки? Потому что у меня таких денег сейчас нет. Мне оклад только в конце месяца заплатит, а это, через 2 недели. И он буквально вонзился глазами в Сашу. Минуту или даже больше Белов и Сталин мерились взглядами. Александр держался, хотя и чувствовал нестерпимое желание отвести глаза, держался изо всех сил. Странно, но обе его части, и мальчишка, и старый оперативник спецназа, чувствовали себя под этим взглядом довольно неуютно. Такой взгляд Ладыгин видел у хищников перед броском и у тех бойцов, у которых не осталось в душе ничего, кроме желания, если не победить, то уничтожить врага, пусть даже ценой собственной жизни. «Я хотел поговорить с вами, товарищ Сталин», — услышал Александр свой голос, доносившийся словно издалека. «Если это возможно, с глазу на глаз». И вдруг все кончилось. Разом, словно топором отрубили. Взгляд Сталина стал обычным взглядом обычного уже немолодого человека. Умного, даже очень, но обычного. «Хорошо, Саша, пойдемте в мой кабинет». Войдя, Иосиф Виссарионович сел за стол и жестом указал Белову место напротив, в кресле под белым полотняным чехлом. Саша уселся, и Сталин вопросительно посмотрел на него. «Товарищ Сталин, у меня к вам два вопроса и одна просьба». Сталин улыбнулся в усы. Улыбка вышла хитрой, лукавой. «Какой вы счастливый человек, Александр. У вас ко мне только два вопроса, а у меня к вам столько вопросов, что я даже сосчитать их сейчас не могу». Он набил трубку, закурил и предложил. «Давайте начнем с ваших вопросов. Так будет проще». Вопрос первый. Белов поднялся. Достал из прорезанного кармана браунинг и положил его на стол перед Сталиным. Вот. Тот взял пистолет в руки, внимательно осмотрел его, а потом спросил у Саши. «Я его уберу. Ладно, мне кажется, что оружие – не самая подходящая игрушка для молодого человека ваших». Тут он чуть запнулся, но тут же продолжал. «Ваших нынешних лет. А вы как считаете? А я считаю, что вас охраняют не просто плохо, а преступно плохо. А если бы это был не я, и вся история с покушением – хитрый ход, рассчитанный на то, чтобы подобраться к вам, ведь меня даже не обыскали». Иосиф Виссарионович молчал, очень долго молчал, затем спросил спокойно. «Патроны запасные есть?» «Нет», — честно ответил Белов. «Было всего три обоймы, две истратил в Калинине». «Где?» «Это?» «Потом, честно, это не так важно. Важно то, что я мог пронести и больше, а вообще-то любому человеку вполне достаточно одного патрона, смотря куда попадешь, а попадать я умею. И, к сожалению, не только я». Снова долгое молчание. «Хорошо, товарищ Саша, я скажу Власику». Белов вздохнул и покачал головой. Они снова чуть-чуть померились взглядами, потом Сталин снова улыбнулся, но это была улыбка охотящегося тигра. «Хорошо, товарищ Саша, я передам Власику, чтобы он внимательно выслушал ваши советы и принял их на вооружение. Второй вопрос, товарищ Сталин, я очень хотел бы поговорить с человеком, который покушался на вас. Есть один очень странный момент. Вы хотите сказать, товарищ Саша, что до самого последнего момента никто не знал, что я буду выступать на заводе, а этот человек заранее пробрался и подготовился?» «Да». Белов молча кивнул. «Я тоже об этом думал». Иосиф Виссарионович глубоко затянулся и выпустил клуб дыма. «И тоже хотел бы поговорить с этим человеком. Товарищ Сталин, а можно мне? Полагаю, что это будет полезно». Сталин кивнул и взял трубку телефона. «Соедините меня с ГУКП». Последовали несколько секунд ожидания. «Товарищ Ягода, скажите мне, товарищ Ягода, как продвигаются дела по расследованию попытки покушения на ЗИСе?» На другом конце провода что-то заговорили, но, видимо, это не удовлетворило Сталина, потому что он прервал собеседника. «Я бы хотел ознакомиться с протоколами допросов задержанного на месте преступления. Кстати, кто он, как его имя и откуда он родом?» «Что?» «Должно быть», — невидимый собеседник ответил нечто такое, отчего Иосиф Виссарионович утратил свою обычную холодную невозмутимость и буквально проорал последнее слово. Он еще несколько минут слушал, что отвечают ему из ГУКП, затем коротко бросил ледяное «нет», еще через пару минут добавил: «Благодарю вас, товарищ Ягода», повесил трубку и повернулся к Белову. «Нам не удастся поговорить с задержанным, товарищ Саша», — произнес Сталин с какой-то странной интонацией. «С ним никому не удастся поговорить, если, конечно, придерживаться материалистических взглядов на окружающий мир». «Убили?» — быстро спросил Белов. «Попытка к бегству или автокатастрофа?» Глаза Сталина остро блеснули из-под лохматых бровей. «Попытка к бегству?» От волнения его кавказский акцент усилился. «Ви уже об этом думали, товарищ Саша?» Белов кивнул. «Да, товарищ Сталин. И поясню, почему». Он кратко изложил историю падения Ягоды, взлета и крушения Ежова, приход к руководству Бери, а в конце, не удержавшись, добавил: «Самое главное, вы тогда сказали, что вас пригласил ваш друг Хрущев. Но после вашей смерти, простите, товарищ Сталин, именно Хрущев уничтожит всю команду Берии, выпустит всех троцкистов и до последнего будет очернять ваше имя. Он не ваш друг, он ненавидит и боится вас, и по его дальнейшему поведению. Его называли волюнтаризм, но по факту это обычный троцкизм. Нависла долгая и тяжелая пауза. Сталин ходил по кабинету, нервно отмахивая одной рукой и пуская клубы дыма из трубки. Наконец он снова сел, аккуратно выбил трубку в старенькую чугунную пепельницу в виде виноградного листа и поднял глаза на Белова. «А о чем вы меня хотели попросить, товарищ Саша?» – спросил он совершенно спокойно. «У вас, как я помню, была просьба. Александр рассказал о Вере Степановне и попросил разрешения с ней связаться». Иосиф Виссарионович, подумав, кивнул головой. «Хорошо. Я думаю, будет лучше, если вы съездите к ней сами. Думаю, что завтра, в выходной день, это будет легко устроить. А теперь», он вздохнул, «если вы не против, давайте вместе подумаем, что нам делать с бывшим ОКПУ, в котором окопались троцкисты». Белов просидел в сталинском кабинете до самого обеда. После того, как все снова сошлись за одним столом и поели простой ухи и котлет с картофельным пюре, все, правда, отменного качества и вкуса, Сталин уехал в Кремль, предоставив Александру самому вживаться в коллектив сверстников, вернее тех, кто по виду был его сверстниками. О том, как вживается Белов Ладыгин в коллектив сверстников по истинному возрасту, Иосиф Виссарионович уже составил свое мнение. День был жарким, но не душным. Дети вышли из дома и, найдя какую-то опушку, развалились на траве. Василий и Артем затеяли было возню, в которую попробовали втянуть и Белова, но тот легко увернулся раз-другой, и мальчики оставили свои бесплодные попытки. Светлана, занявшаяся какими-то своими девичьими хлопотами, с надеждой посмотрела на Сашу. Вдруг он проявит к ней интерес и присоединится к ней, но, увы, этим надеждам не суждено было сбыться, и, печально вздохнув, девочка вернулась к своим делам. Александр лежал на траве, раскинув руки, смотрел в бездонное пронзительно-голубое небо, грыз травинку и думал о том, чем можно еще помочь Сталину и что надо сделать в первую очередь. Как и большинство своих настоящих сверстников, Александр Ладыгин относился к Сталину с глубоким уважением, считая его организатором Великой Красной Империи, той самой, что выстояла в войне, подняла человека в космос, создала мощную промышленность и могучую науку. Ну а если и были недочеты, недогляды и недосмотры, так на то Иосиф Виссарионович и человек, а не Господь Бог. Василий о чем-то заговорщицки пошептался с Артемом и аккуратно пихнул в бок Белова. «Сашка, айда с нами, на Сетунь, купнемся». Александр посмотрел в хитрые глаза названного братца. Вот и первое испытание в детском теле, причем куда как круче тех, что были до сих пор. Сактировать, ума много не надо, особенно если от тебя ничего такого не ждут. И говорить о том, что в твоем времени любой первоклашка знал, тоже. «А вот теперь, охрана ж не пустит», — произнес он, лениво растягивая слова, а на самом деле, стараясь выиграть время, а потом от товарища Сталина ой как влетит. Василий усмехнулся с видом много пожившего и повидавшего человека. «Да даже если и поймают, отцу не скажут, не дрейфь, немец. Если бы каждый раз о всех моих делах отцу сообщали, он бы с меня давно шкуру спустил, или к Яшке отправил. Ну, пошли», — в его глазах читался вызов. И Саша поднялся. «Пошли», — сказал он. Просто Белову вспомнилось, что он читал когда-то о Василии Сталине. Вспыльчивый, заносчивый, он тем не менее был человеком честным, не боявшимся отвечать за свои грехи, а самое главное, глубоко и искренне уважавшим тех, кто умел делать что-то лучше него. Пожалуй, сын вождя это, Том Сойер, такой же непоседливый, живой выдумщик, но смелый и порядочный. И вот теперь Александру представилась возможность показать Василию Сталину, чего он стоит, и кто тут будет независимым. 6. Поликарпов сидел в приемной Сталина и пытался догадаться, зачем его вызвали. Так уж получилось, что Иосифу Виссарионовичу он никогда не нравился, хотя надо отдать должное. Вождь всегда уважал его за глубокий ум и высокий профессионализм. Вроде бы вины за ним никакой не было, наоборот. Только что новейшие истребители 15 и 16 пошли в серию, и даже особых проблем с ними нет. И новый ЦКБ 1538 тоже, в норме. Скоро Чкалов его облетает. «Товарищ Поликарпов, пройдите», — сообщил Поскребышев, и Николай Николаевич вошел. Сталин сидел за длинным зеленым столом и читал какой-то документ, но услышав шорох открывающейся двери, он поднял голову. отложил бумагу в сторону и поднялся навстречу. «А, здравствуйте, товарищ Поликарпов, здравствуйте. Проходите», хозяин кабинета сделал приглашающий жест рукой. «Присаживайтесь». Николай Николаевич напрягся. Сталин был слишком гостеприимен, а это, по опыту, не сулило ничего хорошего. Впрочем, он все равно не помнил за собой никакой вины, а потому просто не знал, чего ожидать. «Может быть, чаю?» – радушно предложил Сталин. «Мне тут, знаете ли, товарищи с Кавказа привезли замечательный чай, вы такого не пробовали». Поликарпов собирался сказать «нет», но вместо этого зачем-то кивнул. Сталин велел принести, и через минуту перед королем истребителей стоял исходящий ароматным паром стакан в серебряном подстаканнике. Сталин расспрашивал о том, как продвигаются работы по новым проектам, угощал чаем. Поликарпов машинально отвечал, все еще не понимая, неужели ради этого его вызвали к самому. «Значит, все у вас, товарищ Поликарпов, хорошо?» Глуховатый голос вернул его в реальность. «Да, товарищ Сталин, все идет так, как должно». И, смешавшись под пристальным взглядом, поправился. «Ну, почти. Вот и хорошо. Значит, если отвлечь вас для решения одного интересного вопроса, текущие дела не пострадают. Так, товарищ Поликарпов, Николай Николаевич понял, что вот сейчас он и узнает причину своего вызова, и кивнул. Сталин положил перед ним тоненькую, всего в несколько листов, стопку бумаги. «Что вы об этом думаете, товарищ Поликарпов?» Николай Николаевич взял верхнее и прочитал. «Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27». Дальше шли характеристики. Максимальная скорость на высоте – около 10-11 км, 2500 км. Максимальная скорость у земли – около 1400 км. Скорость сваливания – 200 км, по-моему. Длина – 18-19 метров. Высота – 5 метров и еще вроде бы сантиметров 20. Размах крыльев – 14,5 м, примерно. Масса пустого, 17,5 тонн, были какие-то версии с меньшей массой, до 16,300 кг. Разбег, 300 м. Пробег при посадке, 600 м. Радиус действия, 1400 км у земли, 3900 км, на высоте. Вооружение. Пушка автоматическая ГШ-31, 30 мм, 1 ШТ, 300 или 150 снарядов. Подвесок для оружия. От 8 до 12. Варианты вооружения. Ракеты воздух-воздух, до 8 ШТ. Марки вам ничего не скажут, а характеристики точно не знаю. Ракеты воздух-поверхность, до 8 ШТ. Аналогично. Бомбы. 8500 кг или 31250 кг или 38100 кг или 6КАП-500 или 3КАП-1500. Примечание. КАП, корректируемая авиабомба, СМ, лист 152Г. Поликарпов перечитал текст еще раз, потом взял второй лист. На нем четкими линиями от руки был набросан эскиз удивительной машины. Стремительный силуэт, оттянутые назад крылья, 2 киля, отсутствие воздушных винтов. Даже непонятно, где у него двигатели. В голове Николая Николаевича бешеным галопом пронеслось. Как, где, кто, когда. Потом все заслонила одна ясная и страшная мысль. И кто за это ответит, сменившись мрачным и безнадежным? И как же это меня угораздило? Поликарпов опустил голову, приготовившись услышать самый страшный приговор. И что вы скажете об этой машине, товарищ Поликарпов? Терпеливо повторил Сталин. Николай Николаевич глубоко вдохнул и ответил. Я не понимаю, как и где могли создать такое, товарищ Сталин. Догадываюсь, что это машина на реактивном принципе движения, но радиус действия – это чудовищно много. Про скорость я уж и не говорю. Он еще ниже опустил голову и произнес с отчаянием обреченного. Я не смогу повторить такое, товарищ Сталин. Я бы с уверенностью сказал, что и никто не сможет, но вот это, он показал рукой на листы, неопровержимо свидетельствует, что такой аппарат есть. Причем не один. Сталин молча смотрел на него, и Поликарпов почувствовал, как проваливается в какую-то глухую, безбрежную черноту. Словно сквозь толстый слой ваты до него донеслось. «Скажите, товарищ Поликарпов, а принципиально такая машина возможна, с указанными характеристиками?» «Нет, товарищ Сталин», приходя в себя, Николай Николаевич отрицательно мотнул головой. «При нынешнем развитии авиапрома, двигателестроения, производства соответствующих материалов». Но Сталин решительно прервал его. «Я знаю о состоянии нашего авиапрома, товарищ Поликарпов. Я спрашиваю вас о принципиальной возможности. Поликарпов задумался. Он еще раз внимательно просмотрел все чертежи, прикинул в уме значение средней аэродинамической хорды и мощность двигателя. Получалось, что принципиально такая машина возможна. Товарищ Люлька из Киева занимается реактивными двигателями и у него есть перспективные решения. Вызывают некоторое недоумение обводы фюзеляжа, но не с точки зрения аэродинамики, тут, на первый взгляд, все логично, а с точки зрения общего веса аппарата. Должны быть использованы принципиально новые материалы. Вероятно, особо прочный дюраль или какой-то легкий, но прочный сплав. Сталин слушал, кивая головой. Поликарпов, почувствовав одобрение вождя, пошел дальше, расписывая требования к профилю крыла, управляемости, автоматики, даже к покрытию аэродромов, одновременно гадая, откуда Сталин получил такие сведения, откуда. А Иосиф Виссарионович спрашивал, слушал, уточнял и одновременно пытался решить, можно ли рассказать Поликарпову о том, что он узнал. Авиаконструктор не нравился ему как человек, Сталин считал его чересчур мягким, каким-то рафинированно интеллигентным, и эти качества раздражали его. Но Поликарпов, это Поликарпов, это основа военно-воздушной мощи молодого советского государства. Пока Туполев и Поликарпов, это и есть все ВВС, когда еще появятся новые молодые конструкторы. А вот, кстати, товарищ Поликарпов, скажите, вам знакома такая фамилия, Сухой? Да, удивленно ответил Поликарпов, конструктор. Павел Осипович Сухой, работает у Туполева, начальник бригады, конкурент. Он усмехнулся, вспомнив не слишком удачные 4 и проигравшие его 16-му и 14. И вдруг его точно обухом по голове ударили. Сухой, а марка этого чуда, Су, неужели у Туполева? Нет, не может такого быть. Сталин, видимо, понял, до чего додумался Поликарпов, и, усмехнувшись, отрицательно покачал головой. Этот самолет полетит еще очень нескоро. Просто сказал он, тот от кого были получены эти сведения, назвал год принятия на вооружение такой машины. Почти 50 лет пройдет до этого, ни я, ни вы не доживем до этого времени. Но вот одна мысль не дает мне покоя, Сталин спокойно, но пристально посмотрел на собеседника. Мы же можем как-то сократить это время, смотрите, у нас есть примерный облик машины, значит, не нужны долгие эксперименты с формой и обликом. Потом мы точно знаем, какие двигатели здесь будут стоять, и значит, не тратить время на тупиковые пути. Ну и самое главное, мы знаем конечную точку маршрута, а значит, весь путь намного проще. А тем временем на ближней даче начиналась тихая паника, уже вот-вот готовая перейти в грандиозный скандал. Из-под наблюдения пропали дети, Василий, Артем, Светлана и Александр. Причем не удрали через дырку в заборе, как обычно делали первые двое, не попытались незаметно пробраться мимо замаскированных постов у задней калитки, не пролезли с шумом и треском через кусты у ограды. Нет, они просто испарились, как будто их никогда и не было. Власик поставил всю охрану на уши. Он заставил их прочесать сад и парк при даче буквально по миллиметру два раза. В довершение всего наорал на всех охранников диким матом, чего обычно никогда не бывало. Николай Сидорович даже голос повышал крайне редко. Более того, он точно так же наорал на обслугу, отчего с двумя подавальщицами и поварихой случилась истерика. Но Власику было не до них, он сам был на грани истерики. Перед его мысленным взором рисовалась красочная картина. Вот сейчас приедет Сталин, а он, Николай Сидорович, вызвал с Лубянки две группы со служебными собаками, но, откровенно говоря, он не надеялся на их помощь, и не ошибся. Собаки покрутились по участку, подбежали было к одиноко стоящей сосне, но тут же зачихали и сбились со следа. Тщательный осмотр показал, что трава вокруг засыпана тонко смолотой смесью кофе и сухого боярышника. Власик только сплюнул. Товарищ Белов показывает свои умения. Причем подобрал такую смесь, чтобы собаки только прочихались, а не лишились обоняния. Любитель животных, мать его, Белов, это вообще отдельная песня. Пистолет пронес, знает столько, что остается только надеяться, не применит он эти свои знания против своих, хотя, кажется, уже применил. Товарищ Власик, можно к вам, кого там еще нелегкая принесла? А, этот, Алексей Иглудов, рязанский комсомолец. Ну, и что ему надо? Я, товарищ Власик, вот чего. Может, оно и не важно, только вот этот пионер новый товарищ Белов он. Что? Власик подскочил со стула и чуть только не схватил парня за грудки. Говори, что? Так он, это веревку искал. Глудов нервно сглотнул. «Прочную, говорит, чтобы как парашютная стропа. час от часу не легче. Ну, и зачем ему эта веревка? Нашел? Чего? А, да я ему как раз шнура шелкового метров 10 дал. Именно парашютный. И что это дает? Что они все вместе повесились на этом шнуре? И куда тогда делись трупы? Спасибо, товарищ Глудов. Это очень важно. Власик хотел добавить, можете идти, но на всякий случай спросил. А больше он ничего не просил? Алексей задумался, замялся. Нет, вроде больше ничего, товарищ Власик. Вот только, что, да говори же ты, что ж я из тебя все клещами тянуть должен? Василий какую-то доску выстругивал, ответил Глудов задумчиво. А Артем петлю какую-то вывязывал, а Александр он его безруким обозвал и сам перевязал. Петлю из того же шнура? Поинтересовался Власик, ожидая ответа «да», и ошибся. Вот то-то и оно, что нет, товарищ Власик. Он петлю из какого-то куска троса вывязывал. Еще и Светлана рядом с ними крутилась. В голове Власика царил полный кавардак. Шнур, петля из троса, выструганная доска и дети исчезли. Ну, и как это все связано между собой? Речка Сетунь была скорее широким ручьем, чем настоящей речкой. Но в одном месте... Там, где Сетунь делала крутой поворот, образовался широкий, метров 15-20, затон, с песчаным дном и таким же пляжиком. На нем и расположились беглецы. Они только что вылезли из воды и теперь сохли на мягком теплом песочке. «Ловко ты, немец, придумал», — вздохнул Василий. «Раз, и в дамках, прямо как на самолете. Молодец, тоже мне молодец», — хмыкнул Сашка. «Угол правильно прикинуть, и то не сумел. Светланка-то застряла. Вот кто молодец, так это она». Он приподнялся на локте и посмотрел на покрасневшую от удовольствия девочку. Ведь молчала. Для побега Александр применил простенький аналог канатной дороги. Залезть на сосну, набросить на стоявшие за забором дерево шнур с самодельной кошкой, завязать альпийский узел и перелететь над забором в веревочной петле с доской-сиденьем, что может быть проще. Дернул потом за свободный конец, развязал узел, и «ищи ветра в поле». Вот только Светлана, самая легкая из компании, не доехала до конечного пункта, зависнув точно над забором. Она качалась на высоте метров 5-6, крепко зажмурив глаза и открыв рот. Хорошо, что Александр быстро обмотал ладони разорванным напополам носовым платком и по шнуру дополз до застрявшей воздухоплавательницы. Дальше он полз, толкая девочку перед собой, и за все время пути Светлана не издала ни звука, даже тишайшего писка. «Молоток», — согласился Артем. «Я уж думал, хана, попались, сейчас как заорет». «Молоток», — Василий, чуть помедлив, поддержал его, героиня, и добавил гордо. «Моя сестра, эти все сказано». Девочка подошла к Белову и села рядом с ним. «Не только твоя, Красный», — сказала он самым независимым тоном, на какой только была способна. «Еще Артемке и Саше теперь». Василий было нахмурился, но тут же остыл. Он вообще не умел долго сердиться. Перекатившись по песку, он толкнул Сашу пяткой. «Немец, давай бороться», и видя, как Белов чуть поморщился, продолжил. «Ну, так, в полсилы, давай, а, мне тут пару приемчиков показали». Александр вздохнул. «Василий, ты понимаешь, тут такое дело, я бороться не умею». «Как это?» – опешил Красный. «Как так, не умеешь? Ну вот так, я ведь не очень играл. Понимаешь, так ведь отец сказал, ты воевал». Василий ошарашенно замотал головой, а он никогда не врет. Саша прыжком поднялся на ноги. «Понимаешь, воевать – это не бороться. Борьба – это правило. Так можно, а так нельзя. А бой?» Он на мгновение замешкался, тщательно подбирая слова. «Бой – это не спорт. Даже случайно я могу порвать тебе связки или переломать кости». «Ну и?» Василий все еще не понимал, но в разговор вмешался Артем. «Вась, он имеет в виду, что в шутку бороться его не научили. Он может только убить». Тут Сергеев Сталин замешкался. «Ну, или победить. Любой ценой и любым способом». «Так?» Александр молча кивнул и, считая тему исчерпанной, потянулся. «Может, еще окунемся, или домой?» «Ага, пошли», — радостно ответила Светлана и, подскочив к нему, схватила его за руку. «Саша, а вы плаваете хорошо, а научите научишь, а то Красный все обещает, а никак не соберется. А где мне тебя учить?» — вскинулся Василий. «Дома, в корыте, когда на море ездили, ты еще маленькая была, а теперь...» Он повернулся к Александру. «Сашка, ну хоть ты ей скажи, негде тут учить, вообще-то можно прямо здесь», — сказал Белов, подумав. «Давай-ка так сделаем. Вы с Артемом тут встанете, а я у того берега. Ребята вошли в воду по грудь и встали метрах в 7 друг от друга. Затем Саша скомандовал: «Давайте, берите Светлану и запускайте ее ко мне, как торпеду. А ты», — обратился он к девочке, — «ляг на воду и вытяни вперед руки. Вот так, раз, два, три, пускай». Подняв каскад брызг, Светлана с радостным визгом влетела в Сашины объятия. Она подняла на мальчика сияющие глаза. «Еще, еще, братцы, теперь вы ее ловите. Раз, два, три, и еще, давай, Санька, лови, Тимка, пускаем на счет три, три, еще, еще, еще, ао, раз, два, три, но это, последний раз», — раздался с берега спокойный глуховатый голос. «Ай!» Василий и Артем, услышав голос Сталина, как по команде обернулись, и Светлана, запущенная Сашей, проскочила между ними, чуть не врезавшись носом в песчаный берег, на котором стоял Сталин, бесшумно вышедший из прибрежного ракитника. Иосиф Виссарионович стоял и, улыбаясь, смотрел на детей. Он сразу заметил и довольную физиономию Василия, и радостные глаза Артема, и восторженное, сияющее лицо дочери. И нужно отметить, ему это очень понравилось. Вот разве чуть лукавая улыбка Белова? Нет, это тоже очень хорошо, но вот куда ее отнести, ведь Александр старше своих сверстников на добрых полвека с хвостиком. Значит, обманули охрану и выбрались с дачи по веревке? Не спросил, а утвердил Сталин. Да, товарищу Власику такое незнакомо. А мы, помнится, так через ущелье переправлялись. Он по-доброму усмехнулся. И устроил это, конечно, товарищ Белов. Ай-яй-яй. Придется нам Сашу наказать. Сейчас вернемся на дачу, и Саша отправляется в мой кабинет. На 2 часа. 1. Белов изо всех сил постарался придать своему лицу огорченное выражение, но чувствовал, что получается плохо. А Сталин тем временем продолжал: «Сейчас вам принесут сухое белье, переоденетесь и марш. Только на этот раз, через калитку. Пап, а это не Сашка придумал?» Вдруг подал голос Василий. «Это я. Меня и наказывай». Сталин посмотрел на сына, хитро прищурился. «Ты, а откуда про такое узнал? Так ты же и рассказывал», — безапелляционно заявил сын и отчаянно покраснел. Сталин никогда и ничего не забывал и точно помнил. Эту историю из своей бурной молодости Абрека детям он не рассказывал. Он уже собирался сказать Василию об этом и добавить, что обманывать отца нельзя, но тут вмешалась Светлана. Она подбежала к нему, обняла руками за бедро. «Папа, ну это мы все вместе придумали. Я тоже эту историю слыхала. И Артемка». Тут она набычилась и вдруг стала удивительно похожа на свою мать, упрямую и своенравную. «Наказывать, так уж всех». Сталин помолчал, покачал головой, потом широко улыбнулся. «Вот, Саша, какие у тебя братья и сестра, неслухи. Боюсь, что и ты таким же станешь». «Я постараюсь», — серьезно ответил Белов, и Сталину вдруг расхотелось смеяться. Тем же вечером наказанный Белов, Сталин и Власик сидели в кабинете. Собственно говоря, сидели только Иосиф Виссарионович и Александр, а Николай Сидорович бегал по кабинету и взвизгивал севшим голосом: «Товарищ Белов, ну вот от вас я этого не ожидал». Он взмахнул руками, точно взволнованная наседка, крыльями. «Никак не ожидал, не мог ожидать, товарищ Белов, никак не мог». Сталин с легкой усмешкой посмотрел на мечущегося Власика, потом перевел глаза на Сашу. Тот сидел спокойно, чуть расслабленно и, казалось, не обращал никакого внимания на происходящее вокруг него. Иосиф Виссарионович кивнул своим мыслям, а потом сделал рукой легкое, почти незаметное движение. Но Власик его заметил и тут же оборвал свои причитания, замолчал. «Товарищ Саша», — негромко, но твердо произнес Сталин, — «объясните, что на вас нашло? Вы, взрослый человек, и не могли не понимать. Это плохая шутка». Он помолчал и коротко продолжил. «Почему?» Александр поднял голову. Он не смотрел ни на Сталина, ни на Власика, его взгляд был устремлен куда-то в пространство. Что он там видел, об этом Иосиф Виссарионович и Николай Сидорович могли только догадываться. «Как оказалось, я не совсем взрослый, товарищ Сталин», — ответил он наконец. «Я уже и раньше это замечал, но как-то не придавал этому значения, а вот теперь». Повисла долгая пауза. Власик хотел было что-то спросить, но под взглядом Сталина сник и промолчал. Иосиф Виссарионович терпеливо ждал продолжения. «Я взрослый только наполовину, а вторая половина — пацан в возрасте вашего, товарищ Сталин, Василия, максимум. И эта половина не желает быть все время под спудом, Белов вытер лоб характерным жестом смертельно уставшего человека. «Мальчишка во мне рвется наружу. Ему хочется дурачиться, хулиганить, играть, и я, как выяснилось, не в состоянии полностью контролировать его своей взрослой половиной. Стоит мне задуматься о чем-то, ослабить самоконтроль, и этот сопляк снова и снова выскакивает на свет Божий». Он улыбнулся виноватой улыбкой взрослого, много пожившего и повидавшего мужчины, и Сталину, которого никто и никогда не мог обвинить в мягкотелости, вдруг стало остро, до боли в сердце жаль этого странного человека. Повинуясь этому внезапно возникшему чувству, он подошел к Белову и неожиданно для себя погладил его по белобрысой голове. «Не надо держать его в заточении, товарищ Саша», — произнес он почти ласково. «Не надо, отпускай его на волю, пусть живет сам». Тут он улыбнулся. «Только попроси его предупреждать, хотя бы товарища Власика, а?» Александр усмехнулся, молча кивнул и, дождавшись разрешительного знака Сталина, вышел из кабинета. За дверями тут же раздались возбужденные детские голоса. Иосиф Виссарионович усмехнулся. Встречают своего героя. Судя по радостным возгласам, встреча носит бурный характер. Он прислушался. Сквозь общий шум прорезался звонкий голосок Светланы. «Ой, как радуется дочка, очень радуется». Власик тоже вышел, и голоса поутихли, раздался дробный стук каблуков. «Убежали. Сейчас опять кинутся вытворять что-нибудь эдакое». Как же давно он не видел у Светланы таких сияющих глаз, как сегодня, на пляже. Пожалуй, это даже хорошо, если у Белова прорезается мальчишка. Он сам не может уделять детям достаточно времени, а этот престарелый мальчуган. Белов и займет своих новых родственников, и проследит за ними, и даже безопасность обеспечит такую, какая Власику и не снилась. Стоп, а чем это он? Это ведь мальчишка, мальчишка, и у него тоже должно быть детство, хоть немного, хоть чуточку. В дверь раздался осторожный стук, и звонкий мальчишеский голос твердо произнес: «Разрешите?» «Да». В кабинет снова вошел Белов. «Я по поводу переодевания, товарищ Сталин». И, предваряя готовую сорваться с губ Иосифа Виссарионовича отповедь, продолжил: «Деньги у меня есть». По его лицу проскользнула ироничная улыбка. «Примерно на 1000 таких костюмов». Сталин снова не успел спросить, откуда у Александра такие деньги, как тот кратко описал свои похождения в Калинине. Дослушав до конца, Иосиф Виссарионович крякнул и глубоко вздохнул. Затем спросил: «Как собираетесь тратить остальные, товарищ Саша?» «А куда прикажете?» – легко ответил Белов. «Могу, в наркомат финансов, например, как Остап Бендер собирался, или в ДСАФ пожертвовать». «Куда?» – заинтересовался Сталин, услышав незнакомую аббревиатуру. Белов объяснил: «А, это так у вас со Свяхим переименовали? А что, неплохая идея». И тут вдруг Сталин понял, отчего Белов так легко расстается с деньгами. Он посмотрел на Александра в упор: «Но больше так деньги добывать нельзя». «Понятно, товарищ Саша». Он давил Александра взглядом такой силы, что у того закружилась голова. Он силился выдержать этот взгляд, но его младшая половина, 14-летний мальчишка, был просто в ужасе. Ему очень хотелось заплакать и сжаться в комок, и хотя старшая половина, отставной полковник, сопротивлялась яростно и упорно, все равно Саша чувствовал, что проигрывает, и от этого злился еще больше и сопротивлялся еще отчаяннее. Нет, не то чтобы он собирался продолжать экспроприацию экспроприаторов, но подчиниться чужой воле. Вот просто так, взять и признать чужую силу сильнее своей. Нет, на это он был не согласен, хотя уже темнело в глазах. В глазах Сталина светилась злая сила матерого хищника, тигра или медведя-гризли, но была еще и другая сила, сила великого вождя, который ради конечной цели перешагнет через кого угодно, как в свое время перешагнул через своего старшего сына. У Александра дико кружилась голова, и казалось, что этот твердый, холодный, страшный взгляд, словно обруч, стискивал ему грудь. «Гипноз», — неожиданно понял Белов. «Сталин, гипнотизер, не очень умелый, но очень сильный». Неожиданно он хлюпнул носом и удивленно осознал, что у него пошла кровь. Ноги стали ватными, и вдруг все кончилось. Саша лежал на диване, на который его уложил Сталин. Иосиф Виссарионович увидел, что мальчик теряет сознание, и успел подхватить обмякшее легкое тельце. «А вы, очень сильный человек, товарищ Саша», — одобрительно произнес вождь, обтирая бледное лицо мальчика намоченным из графина платком. «Очень сильный, только я вас все равно очень прошу, не надо больше так деньги доставать». «Договорились?» Белов смог только кивнуть. Сталин поднялся и принес ему стакан воды. «У меня будет еще одно предложение», – проговорил он негромко. «Будет неправильно, если приемный сын товарища Сталина продолжит называть его товарищ Сталин. Давайте мы вместе придумаем, как приемному сыну товарища Сталина называть товарища Сталина». Саша молчал. Такого вопроса он как-то не ожидал. «Интересно, и как он должен называть Сталина?» «Папа, по-видимому, Иосиф Виссарионович мучили подобные размышления. Он прекрасно понимал, что обращение «товарищ Сталин» явно не подходит, но что можно принять взамен. Папой его называла только Светлана, Василий предпочитал слово «отец». Его же, правда, крайне редко использовал и Артем. Обычно он обходился обращением «вы». «А если я буду называть вас по имени-отчеству?» – спросил Белов. «Иосиф Виссарионович?» – поинтересовался в свою очередь Сталин и скривился. «Нет, товарищ Саша, это как-то долго и очень уж официально». Александр задумался. «Может быть, я буду называть вас по-немецки? Фатер, 39. «Нет, товарищ Саша», — ответил Сталин после раздумья. «Извините, но это слово похоже на еврейское. 40 как-то это будет. Я не антисемит, но...» «Понятно», — кивнул Саша. «Есть евреи, а есть жиды. И, к сожалению, и те, и другие говорят на одном и том же языке». Сталин одобрительно кивнул. «Правда, я заметил, что жиды есть в любой национальности, еще когда занимался национальностями вплотную». 41. Они снова замолчали. «Надолго. Я еще ирландский знаю», — сказал вдруг Белов. «Приходилось с ирландской республиканской армией общаться. Может, дайте». 42. Сталин попробовал слово на вкус, произнеся несколько раз вслух, то громче, то тише. Слово ему понравилось, он улыбнулся в усы. «Хорошее слово, товарищ Саша, доброе слово». Он снова улыбнулся. «На грузинское мать 43 похоже. Называй меня так, Кхмацвила». 44. 7. Экстренное или, как говорили здесь, внеочередное заседание клуба по международным отношениям проходило на территории загородного поместья в 100 километрах от Лондона, выкупленном еще 100 лет назад у предыдущего владельца, графа Лансдейла. Приглашенные прилетели на собственных самолетах, приплыли на своих кораблях, а один для поездки просто взял на прокат крейсер одной небольшой, но весьма воинственной страны. Здесь не терпели суеты, и все происходило неторопливо и благочинно. От обедов в столовой, члены клуба, которых здесь никто не называл по именам, сначала посвятили какое-то время неформальным беседам по интересам, и только когда беззвучные, словно привидения, слуги зажгли свечи, не торопясь вошли в большой зал, где стоял овальный стол и расставлены 8 кресел. Председатель, невысокий полноватый мужчина с гладко выбритым лицом и пухлыми руками, которого звали мистер Запад, поблагодарил членов клуба, оперативно откликнувшихся на просьбу о внеочередном сборе, и огласил повестку дня. Первым пунктом шла подготовка Германии к войне. Поскольку здесь все шло по плану и даже с небольшим опережением графика, обсуждение было коротким и завершилось одобрительной резолюцией. Вторым обсудили состояние контроля за транспортными коридорами, и здесь возникла некоторая шероховатость, так как довольно неожиданно мистер Север заявил, что русские пытаются пробить новый коридор по Северному морскому пути. Сейчас, конечно, этот путь стабилен всего пару месяцев в году и требует участия мощных ледоколов. Высокий, сухощавый мужчина со скуластым лицом говорил короткими, рубленными фразами, подкрепляя взмахом руки, словно вколачивая их в поверхность дубового стола. Но стоит среднегодовой температуре подняться хотя бы на пару градусов, как Северный морской путь станет доступным как минимум 4 месяца в году, и для гораздо менее мощных кораблей, что повлечет за собой падение наших доходов. Насколько вероятно такое климатическое изменение, поинтересовался мистер Юго-Запад, вытирая лысину шелковым носовым платком с монограммой «КО». «Оно уже началось. Наш прогноз от 30 до 50 лет», — ответил мистер Северо-Восток. «Хорошо». Председатель коротким жестом остановил дискуссию. «Собрание принимает сказанное к сведению и будет учитывать этот фактор при планировании наших действий. А теперь, господа, я хотел бы предоставить слово мистеру Северо-Запад, который расскажет причину нашего сегодняшнего сбора. Прошу вас». «Спасибо, председатель», — названный мужчина, одетый в классический твидовый костюм и несколько легкомысленный шелковый галстук, вежливо поклонился, разгладил пальцами тонкие усики и раскрыл папку, лежавшую на столе.